День и ночь будем мы бороться, бороться без конца. Наши лучшие силы, которые благодаря любви стали бы еще драгоценнее, сделались бы красотой или глубиной правды, иссякнут в ненужной борьбе. И чем дальше станем мы бороться, тем яснее увидим, как растет наше желание, которое со временем темной преградой разлучит наши души. И все лучшее умрет в нас благодаря этому желанию. На первый взгляд кажется, что основа всего этого так ничтожна, а между тем это ничтожное благо, быть может, обладает силой отнять у двух душ их высшую красоту. Кто знает, не преобразуются ли от нашего поцелуя звезды и цветы, восходы и закаты, мысли и слезы. Кто знает, является ли сама ночь равно глубокой взором сестры и взором возлюбленной. Не станем закрывать двери перед самыми прекрасными истинами Аглавена. Весь свет наших душ разобьется об одну маленькую ложь. Ты не сестра мне, Аглавена, и я не смогу любить тебя, как сестру. Аглавена. Да, ты мне не брат, Мелиандр, но из-за этого, может быть, мы и должны страдать. Мелиандр. Разве и ты любишь бесцельные страдания? Аглавена. Нет, Мелиандр, я люблю только страдания, которые могу снять с других и принять на себя. Мелиандр. Какие же страдания можем мы принять от других, не убивая того, что есть лучшего в нас самих? Аглавена. Мы не знаем этого, Мелиандр. Но должны действовать так, как будто бы уже знали. И если надо, чтобы мы ошибались, то пусть мы ошибаемся во вред себе. Мелиандр. Знаю, Аглавена, но что делать? Аглавена. Судьба соединила нас, Мелиандр, и мы узнали друг друга. Как, быть может, до сих пор души не узнавали себя. Мы любим друг друга. Ничто в мире не может сделать так, чтобы я не любила тебя и ты меня. Мелиандр. Верю этому, как ты, Аглавена, не вижу ничего в мире. Аглавена. А между тем, разве ты признал бы меня, если б я заставила страдать невинное существо? Мелиандр. Она может плакать только потому, что будет заблуждаться. Аглавена. Слезы заблуждения также мучительны. Мелиандр. Тогда, Аглавена, нам осталось бы бежать друг от друга, но это невозможно. То, что так прекрасно, не создано для того, чтобы умереть. У нас есть обязанности по отношению к себе самим. Аглавена. И я так думаю, Мелиандр. Нам предстоит сделать нечто лучшее, чем бежать друг от друга. Не могу и подумать, что все это родилось за тем, чтобы умереть в слезах. Мелиандр. Никто не знает, почему рождается любовь, Аглавена. Одно только верно, что слезы не заставляют себя ждать. Аглавена. А пока, если нужно, чтобы кто-нибудь страдал, пусть это будем мы. Есть тысяча обязанностей, Мелиандр, но я думаю, что редко ошибаешься, когда желаешь снять страдания с более слабого и взять их на себя. Мелиандр обнимает ее. Ты прекрасна, Аглавена. Аглавена обнимает его в свою очередь. Я люблю тебя, Мелиандр. Они целуют друг друга. Среди листвы раздается горестный крик. Видно, как Селизетта с развивающимися волосами бежит по направлению к замку. Мелиандр. Селизетта. Аглавена. Да. Мелиандр. Она слышала. Она побежала к замку. Аглавена, указывая ему на Селизетту. Иди, иди. Мелиандр. Да. Бросается вслед за Селизеттой. Аглавена, облокотясь о дерево, тихо плачет. Сцена вторая. В глубине парка. Каменная скамья на берегу большого бассейна. На скамье спит Аглавена, покрытая вуалью. Входит Селизетта. Селизетта. Селизетта, маленькая Селизетта, не надо, чтобы она плакала. Он жалеет меня, потому что не любит больше. И я не люблю его. Они думают, что я буду совершенно спокойна, что довольно поцеловать меня, глядя в другую сторону. Селизетта, маленькая Селизетта. Произносит это чрезвычайно нежно, о, гораздо нежнее обыкновенного. Обнимая меня, он видит теперь другое. Иногда он смотрит на меня, как бы прося прощения. Когда они целуют друг друга, я должна прятаться, как будто провинилась в чем-нибудь. Сегодня вечером они вышли вместе, но я потеряла их из виду. Маленькая Селизетта в тайну не посвящена. С ней только шутят. Ее целуют в лоб, ей преподносят цветы и плоды. Чужая покровительствует маленькой Селизетте. Ее целуют, плача, для того, чтобы сказать себе: «О, бедная малютка, нечего делать».